Ральф вылез из воды, пробежал по берегу и сел в тень под пальмы. Светлые волосы налипли ему на лоб, и он их смахнул. Саймон плавал и сучил ногами, а Моррис учился нырять. Хрюша слонялся по берегу, что-то искал в песке, подбирал, равнодушно бросал. Пленившие его прутки накрыло приливом, и он выжидал, когда спадет вода. Вот он увидел Ральфа под пальмой, подошел и устроился рядышком. На Хрюше еще кое-как держались остатки шортов, толстый живот золотисто загорел, и очки по-прежнему вспыхивали, когда он на что-то устремлял взгляд. У него, единственного на острове, волосы будто и не отросли. Все мальчики встряхивали густыми гривами, а у Хрюши голова чуть-чуть обросла, будто ей так и надо быть лысой. И этот несовершенный покров потом сойдет, как мшистый налет с рогов олененка. «Я вот думал, — сказал он, — насчет часов. Нам бы солнечные часы сделать, воткнуть в песок палку и...» Объяснять связанные с этим математические сложности было бы чересчур утомительно. Хрюша сделал только несколько круговых взмахов руками. «Еще можно сделать самолет и телевизор, — отозвался Ральф кисло, — и паровой двигатель». Хрюша покачал головой. «Туда столько металла идет, — сказал он. — У нас же нету его, металла этого. А палка вот есть». Ральф обернулся и не удержался от улыбки. Хрюша был зануда. Его пузо и практические идеи надоели Ральфу, но ужасно весело было его дурачить, даже когда это выходило ненарочно. Хрюша увидел улыбку и ложно истолковал ее как знак дружелюбия. Старшие, не сговариваясь, сошлись на том, что Хрюша чужак. Не только из-за акцента и ошибок, ошибки-то бы еще куда ни шло, но из-за пуза, астмы, стекляшек и известного отвращения к физическому труду. И вот, заметив, что развеселил Ральфа, он обрадовался и стал развивать свою мысль. «У нас сколько хочешь их палок. Можно, чтоб у каждого свои часы. И будем всегда сколько время знать». Вот уж много толку. «Сам говорил, надо чего-то делать, чтобы нас спасли». «Ай, да ну тебя!» Он вскочил и побежал к бухте, где Моррис как раз нырнул весьма неудачно. Ральф обрадовался, что можно переменить тему. И, завидя вынырнувшего Морриса, закричал: «Эх ты, мешок! Мешок!» Моррис улыбнулся Ральфу, а тот легко заскользил по воде. Он тут лучше всех плавал. Но сейчас болтовня о спасении, дурацкая трепотня о спасении его разозлила, и не утешали даже зеленая глубь и золотое дробное солнце. Он не стал играть с ребятами, ровно прогреб под Саймоном и, блестя и струясь, как тюлень, вылез полежать на другой стороне. Этот нелепый Хрюша подался туда же, но Ральф лег на живот и притворился, будто его не заметил. Мираж исчез, и Ральф хмуро кинул взглядом по тугой и синей черте горизонта. Через секунду он был на ногах, он орал: «Дым! Дым!» Саймон сел было прямо в воде и, конечно, захлебнулся. Моррис, собиравшийся нырнуть, качнулся на пятках, метнулся к площадке, свернул и бросился на траву под пальмы. И на всякий случай стал натягивать свои рваные шорты.